Глава 33. Морган. Мне казалось, что после наполовину бессонной ночи буду спать до обеда. Но просыпаюсь едва ли не с первыми лучами солнца. Не хочется пропустить ни минуты этих чудесных выходных. Просто лежу на боку, подложив согнутую в локте руку под голову, и смотрю на лежащего рядом с собой мужчину. На его лице появилась легкая щетина, но сейчас она не делает его старше. Наоборот, спящим и расслабившимся, Джейс кажется мне еще младше. «Куда ты вляпалась, Морган? Он всего на 10 лет старше твоего сына. Но дело-то уже в том, что вляпалась в прошедшем времени. И, кажется, вляпалась давно, сама толком не заметив, когда. И это при том, что до вчерашнего вечера я вообще толком о нем ничего не знала. А когда Джейсон рассказал, только влюбилась в него еще сильнее. Риган просто упрямый, ситуация с родителями, и верный, с сестрой. Да, после повествования о том, как он очутился в полиции, Джейс рассказал мне и о Марии, Молли. Грустная история, которой пытался отпугнуть меня Рикардо, и сам толком не вникнув в подробности. Юная, талантливая, наивная девушка влюбилась в парня постарше и доверилась ему, а он ее убил. Нельзя, неправильно так думать, сестра Джейса жива, но ничего не могу с собой поделать. Воздействие синего тумана необратимо. Гори в аду, Изабелла Вальдес. И продукту из Синерила плевать, кого губить, бродягу или будущего врача и отличницу. Все просто. Попробовал, и ты мертвец. Пускай еще некоторое время дышишь и передвигаешься, это не имеет значения. Ты мертвец. Не похоже, что Риган верит в чудо, но готов бороться за Молли до последнего. И это вызывает уважение. Когда даже родители отказались от собственной дочери, брат не бросил свою сестру. А родители? Это тоже неправильно, но волей-неволей переношу ситуацию Риганов на себя. Мои папа и мама поддерживали меня. Не всегда так, как мне было нужно, часто не понимая до конца, что творится в моей душе, но они были рядом. А потом им сообщили, что их дочь связалась с Ландорцем, человеком с планеты, в войне с которой погиб их сын. Снюхалась с врагом, а затем настолько обезумела, что уничтожила целый город. Чем больше думаю об этом, тем больше начинаю понимать, почему они отказались от меня. И не понимать. Да, если все было так, как им представили, их мотивы становятся ясны. Но, с другой стороны, кто бы и что бы ни рассказал мне о Лаке, я бы не поверила. А они ведь даже не пытались поговорить со мной и спросить, что на самом деле произошло на Эйдане. А вдруг пытались, но мне об этом не сообщили. Утыкаюсь носом Джейсону в плечо и закрываю глаза. Я уже их оправдываю. «Морган, что с тобой? Ты так счастлива, что готова простить весь мир? А себя?» «Щекотно?» — раздается надо мной. «А, что?» — вскидываю голову, а потом и вовсе сажусь, завернувшись в простыню. «Ресницы», — поясняет Риган с улыбкой. «Слишком длинные, щекотно». И смотрит так, что понимаю, ему тоже нравится на меня смотреть. «Прости, что разбудила». «Ерунда». Он тянет меня за руку на себя, вынуждая лечь рядом, обнимает. «Забудь, что говорил про альфонсов. Давай останемся тут навсегда», — бормочет мне в волосы. «Отличная идея, и это то, чего я на самом деле хотела бы. Но там мальчики, ЛЛА, моя жизнь. Какая бы ни была, но моя. И я бы очень хотела, чтобы Джейсон тоже стал ее частью. Не тут, будучи оторванными от остального мира, а там, на виду у всех и всем вопреки». «О чем думаешь?» — интересуется Риган, когда молчание затягивается. «Мечтаю, признаюсь. Оказывается, я еще на это способна. Как долго мне казалось, что я утратила эту способность?» «Тогда молчу», — усмехается. «Не мешаю». «Тоже смеюсь. Не молчи, прошу. Я уже все успела намечтать». Джейсон отодвигает мои волосы от лица свободной рукой, на второй лежу я, и целует в висок. «Очень любопытно узнать, о чем ты мечтала, но не рассказывай, не сбудется». Поворачиваю голову, чтобы иметь возможность видеть его глаза. «А так сбудется?» «Конечно». Он говорит это так уверенно, что ему хочется верить. Как в детстве, когда я спрашивала отца: «Папа, а Санта-Клаус придет?» И он отвечал точно так же: «Конечно». Понимаю, что улыбаюсь при этом воспоминании. «Риган, что ты делаешь со мной?» Я уже улыбаюсь при мысли об отце. «Завтракать?» — предлагаю, приподнимаясь. Мысль об отравлении из-за голодовки все еще не дает мне покоя, и я дала себе слово, что больше не забуду о том, что мужчину нужно кормить. Джейс закидывает руки за голову, смотрит на меня, изогнув бровь. Черт, да у него получается не хуже, чем у Рикардо. «Ты хочешь есть?» «Нет, но...» А я люблю лениться по утрам, если никуда не нужно бежать. Успеем. И демонстративно прикрывает глаза. Ну ладно. Плюхаюсь на спину рядом с ним и скрещиваю руки на груди, а взгляд устремляю в потолок. Лениться так лениться, но у меня такая жажда деятельности, что улежать на месте удается с трудом. Джейсон смеется. Ты хочешь кофе, да? Он что, мысли читает? Убью за чашечку, признаюсь. А лучше большущую кружку с пенкой. Снова проявляет чудеса ясновидения. Пошли на кухню, будем тогда лениться там. Тут же подскакиваю. Я могла бы сама сходить. А я мог бы сходить с тобой, получаю ответ. Лениться одному уже не так интересно. Что правда, то правда. Джейс. На этот раз Морган непреклонна и настаивает на полноценном завтраке, ибо у меня молодой организм, и его нужно кормить. Ага, хорошо еще не сказала, что растущий. Быстро сдаюсь. Вижу же, что ей не в тягость и хочется за мной поухаживать. А лениться можно и сидя за столом, и наблюдая, как кто-то работает. Вот останься я в постели, чувствовал бы себя неловко. А посидеть неподалеку и проявить чудеса моральной поддержки, почему бы и нет? Вчера я рассказал ей довольно много личного о себе. Миранда меньше, но я не настаивал. У меня вертится на языке вопрос про Эйдану, но чувствую, что эта тема слишком щекотлива, поэтому пока молчу. В ответ на историю о Молли, Морган рассказала о своем старшем брате, которого она очень любила. И даже предположила, что между братьями и сестрами существует особая связь, другая, не та, какая бывает между двумя братьями или двумя сестрами. Интересная теория, но сомневаюсь, что будь у меня младший брат, я был бы привязан к нему меньше, чем привязан к Молли. В итоге Миранда делает яичницу с беконом и две огромные кружки кофе. Оказывается, в шкафу нашлась тара еще больше, чем та, из которой мы пили вчера вечером. Прямо-таки классический завтрак. Уже и не помню, когда меня таким кормили не в заведениях общественного питания. «Ешь», — улыбается, усаживаясь напротив. «Тебе нравятся толстяки?» Начинаю подозревать неладное. Задумывается над моим вопросом с дико серьезным лицом, потом смеется и интенсивно мотает головой. «Нет!» Тоже смеюсь. И на том спасибо. Пробую угощение. Ммм, вкусно. Сама-то ешь? Точно. Спохватывается и берется за свою вилку. Но мне много есть вредно. Между прочим, я склонна к полноте. Как же. Не верю. Возражаю уверенно. В 5 лет я была очень пухленькой. Морган делает большие глаза, чтобы я наверняка осознал масштаб бедствия. В 5 лет многие пухлые. Отзываюсь равнодушно. Мне кажется... Или у нее мания казаться хуже, чем есть на самом деле? Лаки был тощим, упорствует. Этот-то, не сомневаюсь. Так у него шило в одном месте. В лице Миранды что-то меняется. В нем читается гордость и любовь, стоит заговорить о ее сыне. Ты тоже заметил, да? Чтобы не заметить неуемную энергию Лаки Тайлера, нужно быть слепым. У тебя замечательный сын, говорю на полном серьезе. Ты тоже ему понравился. На этот раз голос Миранды звучит настолько серьезно, что едва не давлюсь. Я уже понял, что прошел смотрины на роль ее ухажера, и Лаки одобрил мою кандидатуру. Но то, что он сообщил о своих наблюдениях и ей, для меня ново. Так и сказал, удивляюсь. «Угу», — признается и спешит спрятаться за кружкой с кофе. И сразу догадался, с кем я собралась провести выходные. Кажется, ее это смущает. Пожимаю плечами. «Ну и хорошо, не будет за тебя беспокоиться. Лаки же знает, что я не маньяк, верно?» «И ему известно об изначальной сделке и о том, что мы уже давно вышли за ее рамки». «Знала бы ты, сколько всего еще известно твоему сыну. Придушила бы меня собственными руками за то, что втянул его в это дерьмо с разведкой. Как только вернемся, прижму Тайлера к стенке и заставлю его объяснять, что у него за план и есть ли он вообще. Потому что чувствую, за то, что я сейчас отмалчиваюсь, мне придется дорого расплачиваться, если тот, кто обещал, все не уладит. Пусть знает, откликаюсь, без проблем. После завтрака размещаемся в огромном кресле, в котором поместились бы и трое, перед камином. Окна в гостиной затемнены, и создается иллюзия уютного вечера. Жаль, но вечером нам предстоит возвращаться в город. Сначала болтаем о чем-то незначащем, потом сидим, обнявшись, она на моих коленях. А потом просто молчим и пялимся на огонь. Лично я точно пялюсь. Лицо Миранды повернуто в ту же сторону, но я не вижу, открыты ли у нее глаза, не шевелится. Может, уснула? Но нет. «Спрашивай». В тишине, нарушаемой лишь пощелкиванием дров в камине, произносит она. «Что именно?» — уточняю лениво. «Уже не уверен, что мне хочется что-либо знать. Думать сейчас последнее, чего бы мне хотелось. «Что угодно», — отвечает. И я понимаю, что Морган прекрасно понимает, о чем мне хочется спросить. Должно быть, этот вопрос мучает всех, кто с ней знаком. Однако этих всех она пошлет к черту, если они осмелятся лезть к ней в душу. А мне предлагает спросить сама. Я оценил, без шуток. «Эйден», — говорю всего одно слово и чувствую, как напрягается ее тело. Она знала, о чем я спрошу, и все равно это подействовало на нее как удар под дых. Наверное, мне следовало бы сказать что-то банальное, вроде «если не хочешь, не рассказывай», но я эгоистично молчу, только крепче ее обнимаю. Морган приподнимается, выбираясь из кольца моих рук, и теперь совершенно точно смотрит на огонь. Но видит ли его или тени прошлого, предположить не рискну. Уверена, ты понимаешь, что эта информация секретна, но все же напомню еще раз. «Я не болтун», — откликаюсь. «А на сыворотку правды у меня аллергия. Так что можешь не сомневаться, от меня никто ничего не узнает». Миранда стремительно оборачивается. «Это правда?» — спрашивает требовательно. Приподнимаю брови, не понимая ее вопроса, и она поясняет. «Про сыворотку». «Если бы у тебя при себе имелся тест-пластырь, и ты прилепила бы его к моей шее, он стал бы ярко-красным». Морган криво улыбается, скорее вымученно, чем весело. «Зачем к шее-то?» «Сразу видно, что человек имеет опыт в допросах. Реальных и эффективных, а не в позерских, как первый». Пожимаю плечами. «Так, навеяло», — отмахиваюсь. «На любом месте он будет красным». Миранда щурится, в неярком свете вглядываясь в мое лицо. «Искусственное?» «Я служил в элите», — говорю, полагая, что это все объясняет. Но Морган неожиданно мрачнеет еще больше. «То есть хочешь сказать, что если кто-то по незнанию введет тебе сыворотку, то ты умрешь от анафилактического шока?» «Вроде того», — киваю. «До сих пор это не вызывало у меня беспокойства. По улицам сплошь не бегают люди с инъекторами наперевес. Сыворотка правды — слишком дорогое удовольствие, чтобы быть доступной каждому желающему». «Чёрт!» Миранда закусывает губу, смотря куда-то в сторону, и хмурит брови. «Нужно попросить Лаки добавить эту информацию во все базы данных». «Зачем?» Она снова поднимает глаза к моему лицу. «Потому что любой, кто приближается ко мне и к Тайлерам, в опасности. Я не хочу рисковать». «В официальном досье это и так есть», — возражаю, не понимая причину переполоха. Но Миранда непреклонна и, кажется, всерьез обеспокоена. «В том, что я читала, нет. Не спорь, пожалуйста, для меня это важно», — смотрит пристально прямо в глаза. «Ну, если вопрос поставлен так...» Поднимаю руки, сдаваясь. «Без проблем. Можешь повесить мне на грудь бирку, не тыкать сывороткой правды. Буду носить с гордостью». За неуместную шутку получаю удар ладонью по плечу. Несмотря на довольно хрупкий вид Морган, рука у нее тяжелая, помню пощечину. Думаю, кулаком она может залепить вообще впечатляюще. «Хорошо», — говорю уже серьезно. «Если тебе так будет спокойнее, давай так и сделаем». «Сделаем», — отрезает Миранда, все еще выглядя воинственно, отворачивается, обнимает себя руками. «Ты видел, как умирают люди с искусственно вызванной аллергией к сыворотке, если им вколоть дозу, не удосужившись проверить реакцию на тест-пластырь?» «Читал». Нам выдавали информационные материалы перед тем, как мы подписали согласие. По правде говоря, не вчитывался в подробности своей возможной некрасивой смерти. Хотя бы потому, что считаю, смерть не может быть красивой. «Нет», — говорю правду. Морган ёжится, хотя на ней свитер, ноги укрыты пледом, а в метре от нас горит камин. «А я видела». Возможно, мне следовало бы спросить, где и когда ей довелось это наблюдать, но молчу. Я уже задал один неприятный и крайне важный вопрос, на который так и не получил ответа. Миранда по-прежнему сидит у меня на коленях, обняв себя руками, спиной ко мне. Кажется, смотрит на огонь. «Ты же смотрел «Месть во имя любви»?» — заговаривает. «Конечно, смотрел. Его даже Гай видел». «Не верю, что там есть хоть крупица правды», — отзываюсь. «Крупица есть. Я уничтожила Эйден. Это не клевета, не рекламный ход, не байка-страшилка. Смерть почти 150 тысяч человек на моей совести». Она замолкает, опускает взгляд на свои теперь уже сложенные на коленях руки. Пауза затягивается. «Да, признаться, я надеялся, что это все-таки ложь». «Как?» — спрашиваю, понимая, что ей нужна помощь. Печально усмехается. «Не самодельной бомбой и не с помощью плазменной винтовки, как ты уже догадался. Карамиданцы хранили на территории Эйдена секретные разработки оружия, на которое делали ставки в войне. И в целях безопасности сами заминировали город, были готовы умереть, но унести свои секреты с собой в могилу». И снова молчание. В отличие от бредово-фантастической истории, представленной «Вместе во имя любви», слова Миранды звучат похожими на правду. Теперь все сходится и логично. Она — кнопка. Одна женщина — один город. На мгновение задумываюсь, смог бы я сам нажать на такую кнопку. И понимаю, что ответа у меня нет. Когда Александр погиб... Голос Морган дрожит, когда она произносит это имя. Протягиваю руку и сжимаю ее ладонь, показывая, что я рядом. А я... Перед этим меня накачали сывороткой правды, а потом я сама себя накачала стимуляторами, чтобы прийти в себя и не отрубиться. Едва не присвистываю. Не нужно иметь медицинское образование, чтобы понимать, что это гремучая смесь. А потом, Александр. Вот она, правда. Я почти не помню того, что тогда случилось. Помню, как хотела убивать и умереть. Умереть и убивать. Убивала и выжила. Пауза. Как-то. И теперь за ее спиной толпится 150 тысяч призраков. А люди смотрят «Месть во имя любви» и воображают Миранду Морган великой воительницей, с наслаждением убившую целый город врагов. «Кто это придумал?» — спрашиваю. «С местью и народной героиней». Миранда пожимает плечом, все еще отводя глаза в сторону. «Рикардо. Ему нужен был фактор устрашения. Мне грозила смертная казнь. Мы заключили сделку. Видишь, я люблю сделки». На последних словах ее голос предательски звенит. «Не заплачет. Откуда-то знаю, уверен. Не заплачет, хотя ей сейчас очень этого хочется. А мне очень хочется разбить лицо Рикардо Тайлеру, который не придумал ничего лучше, чем превратить эту ранимую женщину в символ возмездия. И тем не менее, он спас ей жизнь. Вот таким извращенным, издевательским способом, но спас. Привстаю и притягиваю Морган к себе, прижимаю спиной к своей груди. Она все еще напряжена, как натянутая струна. «Признайся», — просит тихо. «Ты ведь считал, что я этого не делала?» «Признаюсь», — отвечаю. «И?» «Что «и»?» В ее голосе столько драматизма, будто она ждет, что я прямо сейчас оттолкну ее от себя и обвиню во всех смертных грехах. Не сомневаюсь, обвинителей у нее хватает и без меня. Один учитель Гая — живой тому пример. «Не знаю, что...» — огрызается устало. «Скажи что-нибудь». «Говорю», — обнимаю крепче. «Я тебя люблю». Мне казалось, что она была напряжена до этого, но я ошибся. Теперь ее тело просто деревенеет. Миранда оборачивается ко мне, словно в замедленной съемке. «Что ты сказал?» — переспрашивает шокированно. «Ладно, если требуется повторить, ради бога». «Я люблю тебя. Со всеми тараканами, скелетами и призраками», — добавляю для пущей ясности. Ее брови взлетают к волосам, а глаза округляются. «Какими еще тараканами?» — спрашивает возмущенно. «Ну вот, вроде бы отпустила. Снова похожа на живого человека, а не на окаменевшую статую». «Со всеми. Заверяю, на полном серьезе.